Я попросил время обдумать и все чаще стал приходить к мысли, что мог бы совершить преступное деяние, на которое она меня толкала. Тем более, что я не питал большой личной приязни ни к товарищу Капитонову Егору Ильичу, ни тем более к его супруге Галине Борисовне, которая постоянно помыкала мной, как будто я не советский человек, а какой-нибудь крепостной лакей. Слова Ирины Егоровны крепко запали мне в душу, и во время нашей следующей встречи наедине я дал ей фактическое согласие на преступление. Вторая решающая встреча состоялась в середине февраля 1985 года в районе Пионерских прудов. Мы с Ириной Егоровной прогуливались вокруг пруда, и она передала мне 3000 рублей, а после этого рассказала мне о конкретном плане убийства, как она его задумала. Я не мог не отдать должное четкости и продуманности всего ее плана. Гражданка Капитонова заявила мне, что в день убийства она постарается на время вывести из строя вахтера, постоянно сидевшего на входе в подъезде дома, где проживали Капитоновы. Поэтому, сказала она, я смогу беспрепятственно проникнуть в их квартиру, и никто не заметит моего появления в доме. Я спросил, как она собирается вывести из строя вахтера, а она сказала, что это не моя забота. «Что она сделала с вахтером?» — монотонным, безучастным голосом спросила Настя. «Не знаю», — покачал головой Арсений, не оборачиваясь. «Может, в чай ему что-то подсыпала?» «Ты же сама с тем вахтером разговаривала. И он вроде тебе рассказывал. Ирина Егоровна в то утро возле него останавливалась, и они долго о чем-то беседовали, и он еще и руку поцеловал. Может, на руке у нее была какая-то отрава?» «Я не могу больше ни говорить, ни думать об этом», — горько выдохнула Настя. Арсений промолчал. И Настя, преодолевая дурноту и душевную боль, стала читать дальше. Ей просто больше ничего не оставалось. Кроме того, Ирина Егоровна, продолжал свое повествование шофер-убийца, сказала мне на той встрече близ Пионерского пруда, что мы должны организовать дело таким образом, чтобы подозрение ни в коем случае не пало на меня, а в убийстве заподозрили бы совсем другого человека. Я спросил, кого, и она сказала мне, что одного негодяя, незаконного сожителя ее дочери Челышева Арсения. Настя болезненно простонала, но закусила губу и продолжала читать. Этот Челышев Арсений проживал в незарегистрированном браке с дочерью гражданки Капитоновой Анастасией на съемной квартире по адресу 5-я Парковая улица, дом 48, квартира 30. Я был знаком с ним. Это был 20-летний развязный молодой человек родом из провинции. Однажды вместе с моим начальником Егором Ильичем мы посетили эту квартиру. Егор Ильич привез для своей внучки продукты и деньги. И вот, по заданию гражданки Капитоновой, в тот наш приезд я незаметно унес из их кухни стакан, из которого пил Челышев. Тот же самый приезд я под предлогом посещения ванной комнаты оставил под ванной у Челышева несколько драгоценностей, принадлежащих Капитоновым. Мне их заблаговременно передала Ирина Егоровна. — А я-то думала, Безжизненно, равнодушно прокомментировала Настя, что золото нам в день убийства подкинули, а оно там еще раньше лежало. Полы надо было мыть чаще. С преизрядной долей цинизма ухмыльнулся Арсений. Вот ты заметила бы. Твоя маменька все учла, даже твою натуру. Шел уже пятый час утра, и Сеня после такого длинного, переполненного событиями дня уже не мог или не считал нужным думать о чувствах Насти, понимать их, щадить. Не надо сегодня еще и нам с тобой собачиться. Вяло, но строго проговорила Настя, и без того. Хватит нам обоим на сегодня выше крыши. Прости, дурацкая подколка. Я на самом деле ужасно... Арсений запнулся, но договорил. Ужасно рад, что ты со мной. Пусть даже из-за таких обстоятельств. Сейчас я дочитаю. Еще немного осталось. Через силу произнесла Настя. И мы поговорим. Она снова уткнулась в тетрадь, и лишь одна мысль билась в голове. За что ей это? За что? Таким образом, — писал ровным ученическим почерком душегуб, — гражданка Капитонова обеспечила мне все необходимые условия для совершения преступления. Вахтера действительно... Как я уже упоминал, в тот день внизу в подъезде, где проживали Капитоновы, не оказалось. А милиционеры, как потом выяснилось, обнаружили у Арсения Челышева на квартире под ванной драгоценности, якобы украденные им у Капитоновых, которые на самом деле подложил ему я. Кроме того... Во время совершения убийства я оставил на кухне у Капитоновых стакан с отпечатками пальцев Арсения Челышева. Тот стакан, что был похищен мною на его квартире. Драгоценности из сберкнижки, которые я похитил в тот день, 11 марта, у Капитоновых, я сначала спрятал в тайнике под обшивкой служебной автомашины «Волга», несмотря на то, что у меня имелось большое искушение оставить эти украшения и сберегательные книжки у себя, я все-таки поступил с ними так, как настоятельно требовала Ирина Егоровна. А именно, при наступлении темного времени суток, убедившись в том, что за мною никто не наблюдает, я остановил машину в Малом Пионерском переулке и выкинул все драгоценности и денежные документы в вышеупомянутый Пионерский пруд. Ирина Егоровна утверждала, что в Пионерском пруду на дне слой ила 1,5 метра, и поэтому никто и никогда там ничего не найдет. Оставил себе только деньги. В результате против меня не имелось ни одной улики или свидетельства, а все подозрения в совершении убийства в итоге пали на Арсения Челышева, и он оказался арестован, а позже осужден. Я, безусловно, являюсь виновным в совершении преступления. Я действительно своими руками убил двух человек, товарищей Капитонова Е.И. и Капитонову Г.П. Однако должен заметить, что, по сути, это преступление совершила моими руками гражданка Ирина Егоровна Капитонова. Я же только являлся послушным исполнителем всех ее зловещих планов. Гражданка Капитонова И.Е. явилась вдохновителем и организатором убийства. За это она наряду со мной заслуживает самого сурового наказания. Я же глубоко раскаиваюсь в содеянном и заявляю, что убийство Капитоновых я совершил в состоянии аффекта, не ведая, что творю. А она, Ирина Егоровна, я уверен, ничуть ни в чем не раскаивается, а наслаждается содеянным, проживая в отдельной пятикомнатной квартире в центре Москвы и удовлетворяя свою позорную, похотливую страсть с юношей на 14 лет моложе ее. И я полагаю, что для того, чтобы попытаться замести все следы, гражданка И. Е. Капитонова может не остановиться ни перед чем. И она может даже, с помощью своего сожителя Евгения Сологуба или без него, постараться устранить с лица земли меня, как единственного исполнителя и свидетеля ее зловещего замысла и хладнокровного преступления. Я думаю, что у нее не дрогнет рука, чтобы безжалостно расправиться еще с одним человеком, то есть со мной. Поэтому я завещаю. В случае моей внезапной смерти, возможно, насильственной, а может даже не имеющей следов насилия, а просто странной или случайной, немедленно передать данное чистосердечное признание, написанное в этой тетради в одном экземпляре в Генеральную прокуратуру Союза СССР и другие компетентные органы. Пусть не уйдет от возмездия хищница, безжалостно направившая руку наемного убийцы на своих собственных родителей.